Так, парни, добыча в этот раз будет зубастой. Видимо, кому-то мы сильно нанравимся. По каналу закрытой связи послышались тихие смешки. Да ладно, босс, чай оно не в первый раз. Это был Раймас, бессменный помощник Митрофана. Сейчас к нам пожаловали аграфы. Зловещим тоном проговорил юный командор. Аграфы, не аграфы, какая в жопу разница? Сообщил еще один из альтернативно одаренных, то бишь особенно отважных пилотов. Вот они тебе сейчас и покажут. Злобно ощерился Митрофан. В общем так, братва, слушай тактику. После выхода движки в перегрев и микроварп ускорители тоже. Похер, что сгорят. Главное, это подобраться как можно ближе к борту. Подлетаем вплотную, выключаем перегрев, но ускорители продолжают работать, и в таком виде встаем на орбиту. Вплотную, чтобы прям касаясь брони, и отстреливаем все торчащие детали вместе с движками. Красный, ты с твоей тройкой, движки. Зеленый, ты антенны. Золотой и синий, снимайте пушки. Сделаем все быстро, пойдем на абордаж. Всем сразу одеть боевые скафандры. Я постараюсь вскрыть люк. Как только откроется, влетаем по одному и сразу покидаем кабины и рассасываемся по ангару. Всем ясно? Так точно, босс. Послышались дружные крики. За что уважали Митрофана бойцы, так это за то, что команды он отвал всегда конкретные и четкие. Каждый солдат точно знал свой маневр, а если ситуация в бою резко менялась, то голос командира, ровный, спокойный, четкий, без грамма паники и неуверенности, всегда приводил их к победе. Такому командиру хотелось верить. А уж про то, что местные деньги регулярно звенели в карманах бравых пилотов, об этом и говорить не стоило. Уж что-что, а деньги босс не зажимал. Что же еще солдату надо, только врага потолще, да побогаче, ведь мародерку никто не отменял и не запрещал. Наоборот, ограбление тел противников было введено в культ воина на Тартуге, и ввел его сам великий вождь. А все, что ввел Клим самый старший, было правильно, было хорошо. Вот показалась рябь открытия окна гиперперехода, и командор скомандовал. Ну что, господа, поработаем. Движки перегрев. Вперед. Глава 19. Боевые этюды. Митрофан с интересом рассматривал безжалостно раскуроченный ангар, а посмотреть тут было на что. Ведь все, что делали аграфы, даже подобную штуку, как обычный эсминец, они делали неповторимым произведением искусства. Юный командор этого не очень понимал. И нет, это не говорило об отсутствии у него чувства прекрасного, с наличием оного у молодого человека, отлично справились его матери. Поэтому оценить красоту он мог, чем неоднократно занимался на Нирване. Уж великолепные сады, что разбили вокруг дворца жены вождя, никого не могли оставить равнодушным. Поражало наличие огромного количества различных растительных орнаментов, что были непонятным образом вырезаны, вытеснены, выбиты, отлиты, на каждом свободной от какой-либо функции детали корабля. И вся эта мешанина рисунков не смотрелась липовато, нет, все было очень гармонично, и даже к месту. Как уже говорилось, не корабль, а произведение искусства. Митрофан не понимал того, зачем все это нужно было устраивать на эсминце. Ведь любой корабль, да линкора включительно, как это ни прискорбно, является расходным материалом. Да-да, именно расходным материалом. И чем легче класс корабля, тем чаще такой корабль расходуется. Особенно это касалось фрегатов и корветов. Но долбанные аграфы летали так, как будто считали, что их корабль неуязвимый, а сами они бессмертные. Стоп, а ведь действительно, они привыкли, что перед старшими расами все преклоняются. И в содружестве тронуть аграфа, это все равно, что на земле прилюдно перднуть в церкви. По рассказам отца, за этот смертельный грех, страшные и опасные существа, называемые богомольными старушками, порвали бы нечестивца на британский флаг. Хотя не как выглядит британский флаг, не эти самые старушки, отец не рассказывал, видимо, очень страшно. Да и то, видел Митрофан в биологическом музее, этих космических астероидных богомолов, страшилища действительно жуткие. Представить же их разумными, натасканными на убийство, не позволяла даже его богатая фантазия. Вообще, кобы являлись боевым подвидом архопехотинца, и, в свое время от них пострадала не одна планета. Вот и ушастые привыкли, что все к ним относятся как к редкой друзе ископаемого хрусталя. Они просто не ожидали, что напорются на такую мощную встречу. И то, несколько парней из двух экипажей отправились отращивать новые тела. После внезапного нападения, изящный эсминец успел сделать всего два залпа, и самые нерасторопные под них и попали. А что ни говори, Но лазерные импульсные излучатели у аграфов что надо, пусть они и считаются легкими. Пробили и щиты, и броню, и даже прочный корпус, как простую фольгу. Попали бы в реактор, и все, амба экипажу. Но ограничилось все только разбитыми гипердвигателями и покореженным каркасом. Тактика Митрофана, придуманная буквально на коленке, сработала на все 100%. Все оказалось намного проще. Парни взяли ушастых нахрапом, а те банально растерялись. Несмотря на технологии, реальных боев это не заменит. А экипаж, видимо, был совсем неопытный. Митрофан даже не знал, насколько он был прав. И вообще, вспоминая весь, оказавшийся очень скоротечным, бой, молодой командир понимал, что все оказалось проще, чем планировал. Оставалось только выяснить причину. Все непонятное было опасно, а значит, пока не выяснится вся подноготная, расслабляться было рано. Да и захвачен оказался только ангар, он был на удивление пустынен, и сейчас парни готовили мобильные укрепления и устанавливали абордажные турели. Экипаж пока еще прятался в глубине корабля, и его еще только предстояло подавить. Но об этом Митрофан вообще не переживал. Все же боевые скафандры, модифицированные при участии его великого отца, превосходили любое подобное защитное оборудование в известной части галактики. Спрашивается, для чего все это нужно, если можно подавить команду эсминца при помощи пушек, залетевших в ангар перехватчиков? Ответ же был достаточно просто: пушки даже легких фрегатов-перехватчиков разнесут тут все к духам вселенной. А парень уже считал этот корабль своим. Даже сложно представить, сколько очков колонизации он получит, если сдаст его на верфь, для реверс-инжиниринга в неповрежденном виде. Взрыва реактора Митрофан тоже не боялся, так как его активность была подавлена при помощи внешних устройств-нейтрализаторов, а энергия из накопителей откачана модулями, вампирами. Удобная штука для штурма и захвата кораблей. Хотя во всей эскадрилье всего два корабля были оснащены подобными девайсами, но на одиночную цель этого вполне хватило. Теперь остался только старый добрый штурм силами экипажей кораблей. Я буквально чувствовал, как копится напряжение за воротами. Экипаж аграфов тоже готовился к контратаке. Долго ждать не пришлось. Створки внутренних дверей ангара распахнулись, и на обалдевших от такой наглости абордажников выплеснулась волна примерно из сотни невысоких, одетых в темную броню с закрытым шлемом аграфов. Но вот возглавлял атаку высокий воин в тяжелой, усиленной экзоскелетом черной с серебристой растительной чеканкой броне. Вот только этот воин, вместо тяжелого плазмогана, или еще какой-нибудь эффективной хреновины, держал над головой, в молодецком замахе, тяжелый двуручный вибромеч. Кроме того, видимо, чтобы усилить эффект устрашения, он еще и рычал во время атаки. Гра. Бежать до парней ему было около сотни метров, и подобными штуками их уже давно было не удивить. Таких хомячков они еще в учебке отлюбили. Бойцы уже развернули станковый лучемет, но Митрофан взмахом руки остановил их. Ему не хотелось портить такой офигенный доспех. Парень уже представил, как офигенно он будет смотреться в нем на ежегодном пиру, куда приглашались самые доблестные воины Свободной Империи. И это было настоящей выставкой тщеславия. Точнее, в данном случае, боевой доблести. Так как тут демонстрировалось диковинное трофейное оружие и, конечно, такие же необычные трофейные доспехи. И облачение этого аграфа, ну, очень вписывалось в этот парад воинских достижений. Поэтому Митрофан решил использовать то оружие, которое передалось ему от отца, а именно, псионику. В этом деле он значительно поднаторел за последнее время, вплотную приблизившись к середине В ранга. Вот и представился случай испытать свою силу в боевых условиях. Командор поднатужился, слегка, ну ладно, довольно сильно выпучив глаза. Отец, во время их тренировок, называл такое выражение лица «глазами срущей собаки». Но расслабиться в столь экстремальных условиях было сложно. Поэтому, когда сконцентрированная энергия вырвалась из тела, ощущения облегчения были сравни тем самым, когда долго терпел и «успел, умри», и пафосный жест рукой, и воин умер. Митрофан не ощущал в нем биения жизни, вот вообще не ощущал. И это было странно, потому что даже полностью мертвое тело еще какое-то время сохраняет живые клетки. Ногти, например, растут еще неделю после смерти, бактерии в кишечнике вообще не умирают. А тут был полностью мертвый разумный, то есть абсолютно. И это было странно, страшно, но очень перспективно. Такого не умел еще никто их большой семьи Клим. Вообще многие из потомков Федора Клима могли что-то эдакое. Например, сдавить телекинезом так, что из живого существа потечет сок. Какой сок? Да любой. Вы когда выжимаете сок из апельсинов, называете его апельсиновым. Так и из животного получается кошачий, или, к слову, человечий. Другие убивали, просто выжигая мозги, или вынося их, чем-нибудь тяжелым. А вот так, чтобы захотеть смерти человека, и тот вот так просто умирает. Удивительная ультимативная способность. Родня обзавидуется. Но поразило другое. Вся сотня мелких аграфов экипажа внезапно остановилась, упала на колени и уперлась лбами в пол, протянув руки вперед. И только тут Митрофан заметил, что обводы тел членов экипажа какие-то очень женственные. Да сама ситуация напрягала. Почему они вот так вот прямо сразу взяли и подчинились? Обалдел не только юный командор, но и все парни были в ах обалдении. Тогда он просто приказал: «Снимите шлемы». Шлемы быстро и бесшумно сложились и исчезли за спинами. И только тут до Митрофана начало доходить. Весь экипаж эсминца был женским, и не просто женским, а состоящим из клонов, и суда по всему, клонов абсолютно свежих. У аграфов вообще было довольно интересное устройство общества. Оно состояло из двух частей. Самая большая часть, так называемые низшие, которые занимались производительным трудом, службой в армии и флоте, в качестве рядового состава, ну и выполняли всякую другую тупую и неблагодарную работу. А еще существовала меньшая часть, которая занимала высшие руководящие посты, являлись главами домов, ну и всячески наслаждались жизненными благами. Вы резонно спросите, почему же низшие не взбунтуются? И ответ довольно прост в своем цинизме и прагматизме. Все низшие были клонами, ну, по большей своей части. И этим клонам, еще на уровне эмбриона вкладывали программу абсолютного подчинения. Вообще, Митрофан знал об этом, в общих чертах, все же вся обслуга во дворце правителя была модифицированными аграфами. Как громогласно заявлял великий вождь свободной империи Тортуга, свободный гражданин ни рабом, ни слугой быть не может. Он может быть нищим, может быть наемным работником, может быть торговцем нижнего уровня, но только не слугой и не рабом. А чтобы компенсировать своим новым аристократам жажду повелевать, он начал разводить аграфов на продажу, при этом жестко форматируя их мозг, чтобы не повторить ошибку предков. Практически Федор Клим создал уникальную породу, так называемых, с его слов, идеальных домовых эльфов. Как он сказал, они вполне себе убежденные трудоголики, особенно если этот труд на благо хозяина. В качестве шутки он как-то предложил в качестве наказания за нерасторопность прижечь себе уши паяльником или придавить пальцы дверью. Потом всей семьей замучились их догонять, чтобы отменить приказ. И вот сейчас перед ним стояли на коленях такие же слуги, точнее служанки, только вместо домоводства и искусства доставить хозяину удовольствие, в головы этих девчонок были залиты информационные базы по управлению и обслуживанию корабля, технические базы, базы по тактике боев в космосе, диверсионной подготовке, контрабордажной подготовке. В общем, много чего еще, кроме самого нужного, то есть ни одной базы по тому, как быть идеальным слугой. «Почему вы сдались?» – спросил командор. «Наша цель – служить высшему». Почти хором ответили клонки. «До каких пределов?» Митрофану было интересно, что он может с ими делать, и где граница послушания, абсолютное послушание высшему. Тот же пугающий своим фанатизмом хор девичьих голосов, до самой смерти. Это было неожиданно, но в то же время приятно. А девушки были похожи на биороптов. Когда приказывали, ели, по другому приказу работали, когда нечего было делать, сидели на своих местах в соответствии с номером на кресле и на левом плече, сложив руки на коленочках и смотря в одну точку. Своих имен не имели, только цифровой номер и штрих-код. Неопытность экипажа тоже оказалась понятной. Командир экипажа был из самого низа правящей прослойки, но жажда подняться выше не оставляла его, хотя, в ближайшее время, такой возможности не предвиделось. Вот он и сублимировал свои желания, доминируя над девушками-клонами. Старый экипаж он практически весь перетрахал и замучил своими ненормальными садистскими наклонностями. Дошло до того, что еле живые клоны начали совершать критические ошибки во время несения службы. Поэтому перед походом старых клонов отправили на эвтаназию и утилизацию, а для эсминца командир заказал себе полный чистеньких и новеньких низших, предвкушая новый виток развлечений. Так себе развлечение, конечно, на грани мастурбации, но уж что было, то было. Митрофан внезапно пожалел, что не обладает силой воскрешать мертвых. Он бы с удовольствием воскресил этого ушастого придурка, и убил бы его еще раз, но теперь уже медленно и со вкусом, раз несколько. Но, к сожалению, командира взять в плен не удалось, он помер, причем непонятно даже от чего. Хотя одно было точно известно, что в момент смерти ему было очень страшно. Эти эманации буквально пропитывали пространство вокруг трупа. Хотя может это и не эманации страха, а банальная вонь. Кишечник ушастого расслабился в момент смерти, и скафандр пришлось долго оттирать от его благородного говна. И хотя тяжелый доспех был полностью продезинфицирован, Митрофану еще долго, после этого случая, казалось, что от него воняет. Тем не менее, абсолютно целый корабль дал очень неплохую прибыль в очках колонизации, как для самого командора, так и его парням. Хотя почти половину своих очков Митрофан отдал за то, чтобы ему привезли новый эскин, взамен старого, который еще надо было взламывать и программировать. А этого он пока не умел, хотя и поставил в очередь на изучение. Так как в дальнейшем не планировал терять столько денег на подобных издержках, он мог вообще ничего не терять, да еще сверху заработать. И для этого надо было просто отдать корабль наверх для разборки и изучения, но, внезапно, ему захотелось оставить это чудо себе. Эсминец был для капитана как личная яхта, ведь он мечтал основать свой дом, но, так как заслуг пока у него было маловато, вот он и отделывал свой корабль как только мог, опять сублимировал, если это можно так назвать. И для молодого парня иметь такую компактную рейдерскую базу, да еще и с возможностью совершения на ней диверсий, очень много значило для личного рейтинга. Тем более, что глобальный ивент еще не закончился. Теперь с таким кораблем юному командору открывались очень большие возможности, что для системы Карлита грозило умопомрачительной скоростью развития и процветанием. Но, самое главное, это роскошная капитанская каюта, больше похожая на королевский люкс роскошного отеля на курортной планете Центральных миров. Для кого-то это может быть и вершина мечтаний, но Митрофан просто вернулся к привычному комфорту, как дома, в отцовском дворце. Единственной проблемой могли стать девушки из экипажа клонов, но, не стали. Потратив еще немного ок, парень заказал, через отца, несколько зерен жизни особого издания, как пару десятков личностных матриц, с возможностью редактирования. Надо сказать, что право на имплантацию и зерен и перепрограммирование личности имели только мужчины семьи Клим. И то, необходимый сертификат выдавался только после длительного обучения, которое начиналось с 7 лет, и после прохождения итогового многоуровневого психологического тестирования. Федор Клим не хотел допускать к ментальным корректировкам озабоченных маньяков с комплексом неполноценности, манией величия и садистскими наклонностями, даже если это были его собственные дети. Как говорится, это очень личное, я тебя породил, я, если нужно, тебя и отформатирую, при необходимости. После получения всего необходимого, на несколько дней Митрофан засел в медицинском блоке эсминца. Зато на выходе получились идеальные служанки, которые ничем не напоминали тех холодных кукол, который командор получил в качестве трофея. Результат сейчас в обнаженном виде, в количестве 5 штук, на коленочках, стоял в капитанской каюте. Остальных девушек Митрофан в качестве трофеев отдал своим парням, там как раз получилось по одной на родового и по 2-3 офицерам. Благодаря этому экипажи смирились с тем, что эсминец отошел в полную собственность Митрофана. Тем более, что этих аграфок потом можно скрестить с самцами, и на выходе получить настоящую ушастую ферму. Клоны были хоть и одинаковыми, но отнюдь не бесплодными. Ведь бесплодие – это неполноценность, а неполноценность являлась недопустимым грехом для аграфов, даже если это низшие клоны. Появление полукровок руководством империи также не одобрялось, причем на уровне жесткого пожелания, которое, как известно, равносильно закону для подчиненного. Парень еще раз посмотрел на изящных красоток и произнес, показывая на девушек пальцем по порядку, слева направо: «Я сейчас дам вам имена. Ты будешь Уна, ты Дуа, Трес, Кватрайпента. Все запомнили? Да, господин. Спасибо, господин». Тот же хор голосов, но уже не холодно равнодушных, а вполне себе счастливых. «Иди ко мне», Митрофан потянул к себе Уну. Он оглядел изящное и тонкое тело аграфки. У нее сейчас, помимо информационных баз на управление эсминцем, были установлены базы из стандартного пакета идеальной служанки. Парень провел ладонью по небольшой, конусовидной груди девушки, наслаждаясь нежностью и упругостью. Потом слегка сжал и покрутил маленькую горошинку соска между пальцами. Девушка судорожно вздохнула и слегка застонала от возбуждения, потирая при этом бедрами друг о друга. Это тоже было заложено в программу идеальной служанки. Она должна действительно любить своего господина. Но командор сдержал свое возбуждение и не накинулся на красотку сразу, торопиться ему некуда, тем более что сейчас вся флотилия забилась в самых дальние пояс астероидов, и все парни вовсю тестируют свои обновки. Он сосредоточил свое внимание на Уне. «Я теперь потанцую для меня, я хочу увидеть, как прекрасно твое тело, во всех местах хочу увидеть». Голом парня дрожал от еле сдерживаемого возбуждения. «Да, господин», музыкальным, с небольшой сексуальной хрипотцой, голосом ответила Агровка, начав извиваться в огненном танце живота. Валесса с трудом оторвалась от зрелища, где ее любимчик и гордость, Митрофан Клим активно и яростно лишал девственности пятерых агравских наложниц, и сам тоже лишаясь этого статуса. От такого зрелища у женщины заблестели глаза, а рука самопроизвольно полезла в трусики. Валесса со стыдом резко отдернула ее и пробормотала. После рейда обязательно надо посетить мужа. И трое, нет, пятеро суток не выпускать его из спальни. Но каков наш малыш, как хорош, стервец, весь в папашу. Женщина еще некоторое время, раскрыв рот и роняя ниточку слюны, смотрела на игры малыша Мита, как его называли дома. О вуайеризме она даже не задумывалась, да и вообще ей было пофигу на все измы. После того, как ее развратил Федор, физическое удовлетворение своих потребностей в сексуальном плане стало одной из сторон личности Валессы, а жесткое ментальное ограничение не позволяло ей удовлетворять свою похоть ни с кем, кроме мужа. Ну еще была возможность покувыркаться с другими женами Федора, но и все, даже со слугами она не могла отдохнуть, опять же кроме женского пола. И тут еще эта война, вынуждавшая ее довольно долго обходиться без столь необходимого действа. Короче, столь важные обстоятельства заставили женщину установить в спальнях всех своих родственников записывающие устройства, информация с которых, при каждом удобном случае, передавалась на ее личный сервер, ну и на сервер великого вождя, но Валесса об этом не знала. Мужчине тоже иногда хотелось подсмотреть на лесбийские игры своих женщин, особенно когда они думали, что за ними никто не следит. А еще периодически можно было переключаться с внешних камер на вид из глаз. Нейросети нижнего уровня подчинения и такое позволяли. Поэтому и приходилось несчастной похотливой, рыжеволосой развратнице получать столь извращенное удовольствие визуально. Но насладиться по полной волнующим зрелищем лес не позволили. Внезапно послышался рев базиров боевой тревоги, прерванная на самом интересном месте, когда Митрофан распяли в трес особенно интересным образом, медленно лишал ее анальной девственности, Валесса мгновенно превратилась в бешеную лес, готовую порвать всех до единого. Поэтому, поставив запись на паузу, во время которой голографическое изображение замерло на очень пикантной картинке возраста 21+, разозленная до последней стадии бешенства воительница кинулась в боевую рубку. Однако, увидев, с чем она столкнулась, женщина внезапно поняла, что может и не вывести. Ведь навстречу ее Проксису, величественно и неспешно плывущему в пустоте, также медленно и неторопливо плыла пафосно могучая громада линкора Виндикатора, рядом с которым, в качестве саппортов, также лениво двигались два Гипериона. С двумя из них, пусть и с потерями, Проксис бы справился, но с тремя исполинами, вставшими в построение типа спайдер-танк, она не имеет ни малейшего шанса. Поэтому первым же делом женщина послала через гиперпространство кодированный сигнал с просьбой о помощи. На такой сигнал обязаны были ответить любые свободные корабли. А еще Валесса скинула небольшой приводной маяк. Среди бескрайнего космоса, небольшой, похожий на пузатый бочонок маяк обнаружить было сложно, а еще сложнее обезвредить. Теперь оставалось только тянуть время. Но неожиданно ожило переговорное устройство, сообщение о том, что приближающаяся эскадра запрашивает визуальную связь. Так тянуть время можно было не только в бою, то Валесса приказал соединить их. И вот перед ней мостик вражеского флагмана, и на мостике стоит затянутый в агравский мундир, правда низшего ранга, статный и высокий мужчина-хуман. Тот пафос, с которым на нее смотрел незнакомец, не сочетался со статусом мундира, отчего женщина даже чуть-чуть хихикнула, на что мужчина посмотрел на нее нечитаемым взглядом и произнес: «Все такая же дерзкая, да, Валесса, Тисса». Внезапно пересохшими губами, произнесла женщина имя своего старого ночного кошмара. Мужчина, конечно, сильно изменился, поэтому девушка и не узнала его сразу. Но все же этот фанатичный, горящий огнем безумия взгляд не узнать было невозможно. Надо же, узнала. Неужели я так сильно изменился? Поинтересовался Тисса. Сильно, был нормальный мужик, а стал пафосное чмо. Валесса презрительно скривила губы. А ты похорошела, похожа на сытую, холеную самку. Не обращая внимания на оскорбления, и восхищенно, закатил глаза, мужчина. Ну, так ты помнишь того наглого мужика, который обломал тебе вечеринку без шабашного секса? Девушка глумливо ухмыльнулась. Так вот, я родила ему 5 детей, представляешь, ты хоть знаешь сколько, и как ему пришлось меня трахать, чтобы достичь такого результата. И пока ты там дрочил на воспоминания обо мне, я отсасывала огромный член у настоящего мужчины, а потом я давала ему в задницу. От воспоминания об этом у Валессы заблестели глаза, а лицо покрылось предательским похотливым румянцем. Лицо Тисса побледнело, а руки сжались в кулаки. Настолько сильно унизить мужчину может только женщина, особенно та, в которую он безответно, болезненно влюблен. Неизвестно, чего он ожидал услышать во время этой встречи, но явно не такого. Он очень долго выслеживал свою бывшую княжну и подловил ее как раз во время этого одиночного полета. Тисса очень долго, буквально годами, выстраивал этот разговор, но все окончилось полным крахом. Поэтому он только и смог произнести: «Ты пожалеешь, что не умерла, Валесса, а потом я приду за твоими детьми, и уже они пожалеют о том, что ты родила их на свет». Этими словами голограмма погасла, а на мониторе слежения корабли агрессора, включив форсажные камеры, начали разгон для скорейшего выхода на дистанцию атаки. «Зря ты это сказал», — хищно оскалилась бешеный лес. «За такие слова ты сам пожалеешь о своей жалкой, никчемной жизни». Через десяток минут космос раскрасили росчерки плазменных выстрелов. Бои линкоров вообще дело крайне долгое, потому что линкоры ужасно прочные, а элитные, модифицированные линкоры прочные вдвойне, и даже втройне. Сначала надо погасить щиты, которые у Проксиса были сравнимы со станционными, затем пробить броню, после этого расковырять прочный корпус, разбить двигатели, разрушить орудия, снести антенны. Этот конкретный бой длился больше 3 часов, и сейчас все 4 корабля представляли из себя довольно жалкое зрелище. Но если Виндикаторы и Гиперионы были просто исхлестаны глубокими воронками, то от прекрасного линкора Джори остался только оплавленный обрубок, который, тем не менее, продолжал отстреливаться, огрызаясь в последней отчаянной попытке в последний раз укусить врага. На мостике Виндикатора стоял поникший, с потухшим взглядом высокий стройный мужчина, который тихо произнес: «Ну вот и все, Валесса, скоро все закончится. Ты бы знала, как я устал, но ничего, в следующей жизни мы будем вместе, я тебе обещаю». Но не успел он произнести свою коронную фразу, как на месте приводного маяка открылась огромная воронка гиперперехода, и в систему медленно вползло это. Объект напоминал одновременно маленькую космическую станцию, или очень большой корабль, около 7 километров в длину, и более 10 в высоту. Чем-то он напоминал летающий платяной шкаф. К сожалению, мотары были хорошими воинами, но дизайнерами просто никакими. Знающие разумные моментально опознали бы в этом чудовище кар типа Лив. Довольно редкий носитель тяжелых истребителей. Главным преимуществом этой боевой системы была чудовищная мощь авиационного крыла и невероятная живучесть носителя. И сейчас в сторону вражеских кораблей летела мрачная туча из 300 нетяжелых истребителей типа Гикка. А на всех внезапно и принудительно включившихся мониторах появилась откормленная, нагло ухмыляющаяся рожа. Ну, что, котятки, не ждали? Как, только и смог выдавить из себя неудавшийся возлюбленный. «Котик, тут всякие нехорошие парни меня обижают», — капризным тоном произнесла Валесса. «Да, ща, погоди, Малиха», — с видом заправского бандитского авторитета произнес новый участник сражения. Хотя почему с видом? Федор на самом деле был самым крутым паханом самой крутой пиратской организации. Валесса еще не успела переварить эту мысль, как Виндикатор вспух облаком газа. Чем-то убойным его начинил покойный капитан, а гиперионы, видя такой бесславный конец своего флагмана, моментально выбросили белый флаг. Не буквально, конечно, просто прислали сообщение о готовности открыть люки и впустить абордажные команды. Федор только хмыкнул. Ну вот, сразу бы так, а то заладил, всех убью, один останусь. Дело, как говорил уважаемый мистер Холмс, на одну трубку. После чего набил эту самую трубку ароматным завианским табаком, зажег ее, глубоко затянулся, выпустил облако сизого дыма и расплылся в довольной ухмылке. Сам подстиннерга нейтрализер, оригинальная Еви Анлине, нейтрализует часть энергии выбранного корабля. Сам подстиннерга на сферату, оригинальная Еви Анлине, забирает энергию из накопителя корабля цели и передает ее на ваш корабль. Модуль паразитной подзарядки не сможет уменьшить заряд накопителя цели до уровня, меньшего, чем уровень заряда вашего собственного накопителя. Заряды ваших накопителей сравниваются в абсолютных единицах. Построение Spider-Tank, оригинальная Еви Анлине, вариант построения трех и более однотипных кораблей, когда они встают в круг и по цепочке накачивают энергией силовой щит друг друга. Особенно эффективно при использовании ракетных кораблей, когда не нужно близко приближаться к противнику, и в то же время нет необходимости точно прицеливаться. Но и пушечные корабли тоже могут использовать такое построение, или модифицированное, при атаке одного мощного корабля, когда саппорты, поддержка, накачивают щит атакующего корабля, или один саппорт накачивает щит дамагера, а третий в это время откачивает энергию цели и держит ее скрамблером, чтобы та не улетела. Автор так потерял понтовый прокачанный во фракционный обвес варгур в корпоративных войнах, когда его зажали на гейте такие вот продуманные ребята. Глава 20. Не стоит выяснять, глубока ли кроличья нора. К сожалению, для них, к сожалению, флотоводцы Республики Жур не слышали ни про Алису в стране чудес, ни вообще про литературные изыски писателей далекой планеты Земля. Могучие корабли с упорством носорога продолжали ломиться через пространство дикого космоса. Неизвестно, беспокоило ли их постепенное стачивание фланговых соединений, пропажа разведывательных эскадрилей, да и вообще было много различных странностей, типа пропадания сигналов ретрансляторов гиперсвязи, или появление ложных сигналов и неправильных приказов. Но, то ли указания командования были слишком жесткие, то ли все флотские офицеры находились под ментальным влиянием сильных псиоников ментального типа, и Федор больше склонялся ко второму варианту. Тем не менее, чтобы не направляло вражескую армаду, делать с ней что-то было надо, и Тортуга готовилась, но ни один план не выдерживает проверки реальным боем. Поэтому Федор выжимал из своей разношерстной армии все, надеясь только на то, что общий вектор развития флота Тортуги был правильным. Брион Сур-Либертон, владетельный маркиз планеты Роталь, гранд-адмирал третьего флота Великой Республики Жур, был мрачен. С самого начала всей этой кампании все шло как-то не так. Казалось бы, надо разогнать чрезмерно обнаглевшую шайку пиратов, свивших свое гнездо где-то в дальнем космосе. Но зачем надо было посылать для этого целый секторальный флот? Достаточно было послать планетную эскадру под командованием одного из командоров, например его младшенького, Тирана Сур-Либертона. Тот уже давно рвался в бой, стремясь завоевать славу, достойную предков, и попробовать крови юному волчонку лучше всего на жалких пиратах. Так нет же, высшему совету республики понадобилось посылать его, одного из пятерки высших офицеров, входящих в военный совет республики. Он, конечно, мог бы возмутиться, но вовремя одернул себя, увидев на одном из заседаний три высокие фигуры, одетые в серые, с серебряным узором плащи, фигуры. Без аграфов тут точно не обошлось, но перечить кому-либо из старших рас, дураков не было. И уж точно это будет не он. Среди Либертонов дураков отродясь не было. И если он будет возникать по поводу того, что задание не согласуется с дворянской честью и политическим весом адмирала в республике, то его благородную голову снесут с плеч раньше, чем успеет написать завещание. Да и потом, стоило Бриону только показаться в рубке управления, как рядом оказывалась молчаливая фигура в сером плаще, и почему-то, в присутствии этого разумного, мужчине хотелось только двигаться вперед, не задавая вопросов и не сомневаясь. Единственное, что он смог сделать, это выделить из состава армады несколько отрядов, которые должны зачистить вторичные поселения пиратов, которые были выявлены разведкой. Это должно было сократить время всего рейда, а значит уменьшить время нахождения рядом с этим аграфом, который почему-то пугал бравого адмирала до чертиков. Адмирал принял большую чашку горячего сладкого кофе у своего старого, проверенного адъютанта. «Спасибо, Геон, что у нас по докладам разведки. Мы уже которую декаду барахтаемся в диком космосе, а врага так и не увидели». Возмущению командующего не было предела. «Ничего нет, мой господин. Вообще никакого доклада не поступало, и уже давно. Спокойно и сдержанно ответил адъютант. «Пошлите еще, мы же абсолютно ничего не знаем, что там впереди, тыкаемся вслепую, как новорожденные гизаки», — рычал Брион. «Я распоряжусь, господин, но у нас почти не осталось разведывательных фрегатов, в последний раз посылали в дозор скоростные перехватчики, ну и не вернулись, и никаких сообщений тоже не прислали», — не проявляя эмоций продолжал доклад старый служака. «Вторженцам было неведомо, что гиперсвязь находилась полностью под контролем Дарта. Если он умел, то, наверное, сейчас подленько хихикал бы в кулачок, ведь до командования флота вторжения доходили только те сообщения, что были одобрены и отредактированы штабом обороны Тортуги. Вот такая вот загогулина. И куда прикажете двигаться? Где искать этих хорговых пиратов?» Вопрос действительно был актуальным, так как без данных разведки, это действительно были прыжки вслепую. «Прыгаем туда», — внезапно произнесла молчаливая фигура, стоящая за плечом адмирала, а на сфере космической карты поплыли строчки координат, переданных аграфами по нейросети. Адмиралу ничего не оставалось, кроме как покорно отдать приказание. Он резонно предположил, что как аналитики, аграфы намного превосходят простых людей, пусть и в адмиральских погонах. Все же это представитель старшей расы. Ему и в голову не приходило, что аграфы воспользовались старой методикой расчета вероятного положения противника, регистрируя на карте места исчезновения патрулей. Зная схему патрулирования, можно было, пусть и достаточно примерно, высчитать, где находятся главные силы противника. Благо, что точки ухода в прыжок и точки выхода из него также легко просчитывались, а значит и направление получалось задавать достаточно точно. То, что пираты будут атаковать оторвавшиеся от ядра флота отряды, тоже можно было предугадать. Поэтому, будь адмирал более собранным, ему не составило бы труда повторить подобный трюк. Но, всегда есть это но, дворянская спесь и чувство собственного величия вкупе с недооценкой противника сыграли с адмиралом злую шутку.